Глава 13. Гера бежал к Костинской лесопилке по лесной тропе. До нее было 5 км. Для любителя бегать трусцой пустяк, но рюкзак за спиной, в котором лежал кейс, все время хлопал по спине. Через 15 минут Гере стало казаться, что он горбатый. Гора опилок пружинила под ногами, источая терпкий хвойный запах. Из помещения, сколоченного из нестроганных досок, доносился ритмичный визг. Гера подошел к дверям и заглянул внутрь. Рабочий в серой телогрейке медленно двигался вдоль рамы, принимая доски. В воздухе висела древесная пыль. 4 огромных пилы одновременно резали толстое бревно. Гера свистнул рабочему. Из-за оглушительного визга кричать не было смысла. Когда тот поднял голову, Гера согнул пальцы в кольца и поднес к глазам, а потом постучал себя по голове. Он сам вряд ли бы понял, что означает этот жест. Но рабочий догадался. Парень ищет 2 лысых дегенератов в черных очках. Через торцевую дверь Гера вышел во двор готовой продукции. Между штабелей досок за белым пластиковым столом сидели лысые вымогатели и пили пиво. «Принес?» – спросил Чебурашка, увидев Геру, и вытер пену с губ. Гера отрицательно покачал головой. Усколобый сделал такое лицо, словно вместе с пивом проглотил лягушку. «А что так?» — спросил он, глядя на бутылочную этикетку. «Что ж ты себя совсем не жалеешь?» На выдохе произнес Гера и, вытирая со лба пот, снял с плеч рюкзак. «Но вам так даже выгоднее. Сегодня вечером за этой штукой придет человек и принесет 12 000». С этими словами Гера вытащил кейс и положил его на стол. Лысые переглянулись. «Что за бред?» — поморщился Усколобый, мельком глянув на кейс. «Какой человек? Куда придет? Ты что туфту гонишь? Этот кейс сегодня забыл у нас в мастерской один богатый мужик». Гера начал объяснять подробно. «Я ему позвонил и сказал, могу вернуть вам кейс за вознаграждение. Прошу 12 000». Он согласился, только деньги подвезет к 10 вечера. Чем больше он говорил, тем сильнее чувствовал, что вся эта легенда шита белыми нитками. Весомость слов всегда надо проверять на слух. «И что дальше?» — не глядя ему в глаза, обронил Усколобый. «Ты что должен был принести нам в 6 часов? Чемодан или деньги?» «Деньги будут здесь 10 вечера. Придет человек от хозяина кейса». «Что?» — Усколобый вскинул глаза. «Какой еще человек? Ты что, бля, с нами в прятки играешь? Ты кого на нас натравить хочешь?» «Спокойно», — сказал Гера, чувствуя, что уже засыпался, что уже падает в бездну и не верит сам себе. «Не надо нервничать». «Убери это дерьмо отсюда!» Все больше раскручивал себя Усколобый, ударяя тыльной стороной ладони по кейсу. «Время пошло. Завтра ты будешь нам должен уже 15». Гера прикидывал, как будет лучше, помолчать, пока Усколобый не выдохнется, или убеждать. «Ты знаешь, что мы с тобой сделаем, если ты вздумал нас дурачить?» — спросил Чебурашка. Похоже, он сам еще не придумал, что сделает, но Гера кивнул, избавляя его от необходимости напрягать воображение. «Объясняю еще раз», — как можно более уверенным голосом сказал он. «Ровно в 10 сюда придет человек. Отдадите ему кейс и получите 12 000». «Врешь, дятел!» — покачал головой Усколобый и задвигал желваками. «Чувствую, что лапшу вешаешь». Чебурашка стал демонстративно щелкать зажигалкой, глядя на пламя. «Лучше скажи честно. Мы тоже люди, поймем», — предложил он. «Если себя не жалеешь, то хозяйку пожалей. Больная одинокая женщина, вдова. Нам за охрану исправно платят. Зачем старуху подставлять, да?» «Деньги будут», — повторил Гера. «Вы получите на 2 000 больше». «Как-то все очень сложно», — произнес Чебурашка. «А почему бы тебе самому не встретиться с ним у себя на даче? Мы, так и быть, до 10 подождем. Принесешь деньги, пивка вместе попьем». «Мне надо быть в Москве», — ответил Гера, понимая, что для лысых это малоубедительный аргумент. «К тому же я уже нацелил его на лесопилку». «Врешь», — повторил Усколобый, скрипнул зубами и коснулся пальцем замка на кейсе. «Почему ты такой нелюбопытный? Даже не поинтересовался, за какие такие штучки твой шибко богатый мужик готов отдать 12 000». «А какое мне дело до этого кейса?» — ответил Гера, пожимая плечами. «Все равно закрыт на замке. А если постучать и встряхнуть, то понятно, что пустой. За пустой столько не дадут. Ну-ка, заинтересовался Чебурашка, взял кейс со стола и встряхнул его. Хрен вам, тертый, что-то там болтается. Говна кусок там болтается, угрюмо буркнул Сколоба и сказал Гере. До 10 сидишь с нами. Если обманул, будешь скакать на пилораме, пока кишки через рот не вывалятся. Все складывалось очень скверно. На даче, в компании с Бодей, эта ловушка казалась гениальной выдумкой, а на деле оказалось, что Гера сам попал в ловушку. Его судьба в недалекой перспективе была весьма грустной. Человек Лемешева, получив в руки кейс, тотчас проверит, пользовались ключом от сейфа или нет. Сделать это будет совсем просто. Посмотреть в договоре дату и время последнего доступа к сейфу. А там стоит сегодняшнее число. 15:30 и закорючка Боди, неплохо имитирующая подпись хозяина. Далее последуют столь неприятные разборки, о которых Гере было больно даже думать. Узколобый нервно постукивал по столу пальцами. Чебурашка крутил в руках кейс, принюхивался к нему, пытался оттянуть крышку и заглянуть в щель. Чем больше он держал его в руках, тем сильнее разгоралось в нем любопытство. Наконец в его руке появился ножик. Чебурашка пытался просунуть лезвие под язычок замка. «Если взломаешь, — заметил Гера, — то я не гарантирую, что вы получите 12 000. Заткнись, — посоветовал Сколобы и не выдержал. Дай сюда. Что там?» Он взял кейс, встряхнул его, постучал по его крышке пальцем и покачал головой. «Верится с трудом, что там лежит что-то ценное, — сказал он. — Какие-нибудь договора между фирмами — для него ценность, а для тебя — бумажки». Гера видел, что у Сколобы едва сдерживается, чтобы не взломать кейс. «Ну что?» — спросил он Чебурашку, внимательно рассматривая замки. «Какие предложения?» «Черт его знает!» — пожал плечами Чебурашка, не рискуя взять на себя ответственность. «И я тоже так думаю», — пробормотал Сколобы. «Дай-ка». Он протянул руку, и Чебурашка, точно зная, что собирается сделать у Сколобы, вложил в его ладонь нож. «Не советую», — начал было Гера, но Чебурашка махнул на него рукой. «Засунь свои советы, знаешь куда?» Один за другим треснули замки. Узколобый приподнял крышку. Оба лысых склонили свои головы над раскрытым кейсом. Некоторое время они молчали. «А это что?» — произнес Чебурашка, вытаскивая из-за полочки договор. «Ну-ка, ну-ка!» Он крутил лист в руке, читая то сначала, то с конца. Узколобый обыскал все карманчики и нашел ключ. «Вот он, голубчик!» — протянул он и выхватил из пальцев Чебурашки договор. «Прекрасно!» — бормотал он, бегло читая текст. «На предъявителя!» «Ну, попал мужик на бабки!» «Сейф в банке! Это уже круто!» Наконец Сколобы поднял на меня глаза. Край его рта был искривлен довольной ухмылкой. «Что ж ты, жопа, сразу не сказал, что здесь ключ от сейфа, а?» Гера молчал, боясь интонацией выдать свое ликование. Получилось даже лучше, чем он предполагал. Чебурашка вскинул руку. «7:15, — сказал он, возбужденно вскакивая со стула. — Поздно, да?» Узколобый аккуратно сложил договор и вместе с ключом спрятал его в нагрудный карман куртки. Затем опустил крышку кейса и протянул его Гере. «Бери. Можешь попытаться заработать на нем 12 000». Кейс упал ему под ноги. Чебурашка перевернул стол, сваливая пустые бутылки на землю. «Топай отсюда, конкурент», — сказал он. «Еще раз встанешь на нашем пути, превратим в опилки». Гера уже не помнил, когда в последний раз спал так глубоко, крепко и без сновидений. Казалось, что жизнь его в некоторой степени выдохлась на события. Он лежал под теплым пледом, пребывая в том замечательном состоянии, когда тело еще спало, а мозг уже бодрствовал, осознавая тепло, покой и расслабление. За окнами шел тихий дождь. Он слышал, как в бочку льется тонкая струя с водосточного карниза, как капли стучат по жестяному подоконнику, как по крыше веранды ходят сороки, склевывая прошлогодние семечки рябины. Где-то наверху стучал босыми ногами Бодя, собирая раскиданную по комнате одежду. В эту ночь он впервые забрался на диван и спал на тельном белье. «Эй, парень!» — раздался его голос с лестницы. «Уже 6. Ты просил разбудить пораньше». «Я просил разбудить меня пораньше?» — думал Гера, не открывая глаз. «Нет, этого не может быть. Это ошибка. У меня нет никаких дел и забот. Я вольный и счастливый человек. Я могу спать до обеда». Внушая себе такие мысли, он попытался снова уснуть, но зыбкое состояние полной безмятежности уже исчезло. Пришлось встать. Боди понравилось носить его костюм, и он надел его, уже не спрашивая разрешения, как само собой разумеющееся. Правда, перед этим умылся, побрился и причесался. Человек привыкает к хорошему быстро. Они наскоро позавтракали. Аппетита не было, и Гера с трудом заставил себя съесть ломтик сыра с кусочком хлеба. Боди, в отличие от него, действовал за столом по полной программе. Шпик по-казацки уменьшался в размерах прямо на глазах. Гера только хотел сделать замечание, что от такого количества жирной пищи может заболеть печень, как Боди нарезал еще несколько ломтей хлеба, перемежевал их кусочками сала и завернул в бумагу. «На обед», — пояснил он. Около 20:00 с Курского вокзала Гера позвонил Назаровой. «Очень хорошо, что ты не забыл меня», — сонным голосом произнесла она. «Почему так рано? Что случилось?» «Потому что утром человека легче всего застать врасплох», — ответил Гера. «Предлагаю обмен информацией. Взаимовыгодно. Я тебе скажу такое, отчего тебя сразу повысят должности». «Подожди, не так быстро», — ответила Назарова и зевнула. «Где ты сейчас? На Курском? Я подъеду». Очень важный показатель. Если женщина способна за полчаса встать с постели, привести себя в порядок, и, минуя пробки, подъехать на машине к месту встречи, значит, ее место в силовых структурах, в авиации, космонавтике, пожарных частях или на ринге кикбоксингеров. В выборе профессии Рима не ошиблась. Не успели Гера с Боди соскучиться, как к тротуару на Садовом припарковался черный Volkswagen Passat. «Садитесь», — пригласила через окно Назарова. Гера сел рядом с Римой. Бодя разместился сзади. Поднялось тонированное стекло. Они оказались отрезанными от всего шумного и суетливого мира. Гера с удовольствием рассматривал красивое лицо Назаровой. Раньше он думал, что это всего лишь выдумка зарубежных кинематографистов, которые голливудским красавицам давали роли полицейских. «Ты хорошо выглядишь», — сделал он комплимент. «Я просто выспалась», — ответила Назарова. На ее ушах покачивались тяжелые серебряные серьги с шлифованным агатом. На тонких и длинных пальцах аспидным блеском отливали перстни. «И я, наконец, выспался», — признался Гера. «Извини, у меня не так много времени», — вежливо напомнила Назарова. «Ты что-то хотел мне сказать. Известная тебе журналистка из газеты «Мир молодежи» Дина Стеблина нелегально работает на губернатора Зареченска, Лемешева. И кем ты думаешь, она работает?» Назарова не стала строить догадки. Она молча закурила, словно хотела показать, что короткая пауза принадлежит Гере. «Она работает киллером», — объявил он, надеясь этим ошарашить сотрудника уголовного розыска. Но Назарова никак не отреагировала. Она немного опустила стекло и выдула дым в щель. Гере понравилась эта профессиональная выдержка. Он продолжил. «По заданию Лемешева она убила двух человек, которые были причастны к исчезновению губернаторского кейса. Владельца автомастерской Григория Воркуна, которого столкнула с платформы под товарный поезд, и автослесаря Максима Иванова, которого выстрелила в том же месте на железнодорожной насыпи». Гера говорил таким тоном, словно был главным обвинителем в суде. Назарова, казалось, думала о своем. Когда он замолчал, она взглянула на него и спросила. «Это все?» Гера пожал плечами, словно хотел спросить. «А разве этого мало? Нам известно все то, о чем ты рассказал». «Ну вот, обломала». Гера почувствовал себя обкраденным. «Но вы имеете в виду», — вступился за него Бодя, — «эта информация достоверна. Имеются свидетели». «Есть свидетели того, как Дина толкнула под поезд человека?» — уточнила Назарова. «В принципе, да», — поторопился подтвердить Бодя. А Гера подумал. «Какая же Ламантина свидетельница, если свидетельские показания умалишенных следствием не рассматриваются?» «Что ж», — сказала Назарова, опуская руку на рычаг передач и поднимая глаза на Геру. «Может быть, это пригодится. Ты что-нибудь хотел от меня?» «Она меня шантажирует». «Кто? Дина?» Гера в подробностях рассказал ей историю с паспортом, как ему пришлось искать его в комнате мачехи и чем это для него вылилось. «И чем я могу тебе помочь?» – спросила Назарова. «Я хотела, чтобы ты узнала, действительно ли ее братец подал заявление в милицию. А ты сам как думаешь?» «Я думаю, что они меня просто запугивают». «Ты правильно думаешь», – ответила Назарова. «Значит, на меня никаких сигналов не поступало?» «Нет, никаких», – подтвердила Назарова. «Не забивай себе голову ерундой». «Еще что? Мне нужно получить паспорт обратно», – произнес Гера. «Чувствую себя ужасно неловко. Тебе с твоими полномочиями и удостоверением ничего не стоит зайти к ним и как следует припугнуть». «Это невозможно», – тотчас ответила Назарова. «Я не могу раскрываться перед Диной. К тому же тебе должно быть стыдно обращаться ко мне с такой просьбой. Ты, молодой и сильный парень, не знаешь, как взять у людей то, что принадлежит тебе?» Гере действительно стало стыдно. Он почувствовал, как заполыхало его лицо. «Да, он может, он все может», — попытался заступиться за него Бодя. «Но ему как бы индульгенция перед стражем порядка нужна. Правда, Гера?» «Правда», — согласился Гера, потому как ничего другого сказать не мог. «Если можешь, подвези нас на Волгоградку, к ее дому». «Хорошо», — согласилась Назарова, трогая машину с места. «Сегодня я работаю на тебя». Гера и Бодя переглянулись. «Но это не все», — сказал Гера. «У нас для тебя сюрприз. Мы должны подъехать к открытию капитал-банка, и ты увидишь редчайшую картину, как удав кусает себя за свой же хвост». В дверь позвонил Бодя. Так было больше шансов, что Дина или ее двинутый братец откроют. Импозантная внешность причесанного и умытого строителя должна была вызвать доверие, хотя его лицо уже успело покрыться серым налетом щетины. В двери не сразу щелкнул замок, и в проеме показалась взлохмаченная голова Власа. «Какого черта?» – недовольно пробормотал он, но ответа получить не успел. Гера с прыжка навалился на дверь и влетел вместе с Власом в прихожую. Бодя поспешил зайти и прикрыть за ними дверь. Насчет сонного человека, которого легко застать врасплох, Гера не преувеличил. Влас, не соображая, что происходит, не смог толком себя защитить. Гера с удовольствием врезал ему в челюсть. А когда Влас, прикрыв рукой лицо, повернулся к нему спиной, Бодя вдобавок отвесил ему чувствительный пинок по заднице. Влас опустился на подставку для обуви, выставив худые коленки и закрылся сорванным с вешалки пальто. Не давая ему опомниться, Гера кинулся по коридору и ногой распахнул дверь комнаты Дины. Она была пуста. Гера быстро осмотрел квартиру. Влас был не один. Бодя быстро вошел в определенную ему роль. Он похлопал Геру по плечу, словно поблагодарил за служебное рвение, и протокольным голосом сказал Власу: «Я майор Шпигач из уголовного розыска. С проверкой к вам по поводу заявления этого гражданина о похищении его паспорта и шантажа». Гере хотелось драться, но это могло испортить игру. В его понимании непозволительно было бить подозреваемого в присутствии майора из уголовного розыска. «Прошу одеться и проследовать с нами в отделение», продолжал Бодя, очень артистично прохаживаясь по прихожей, заведя руки за спину и рассматривая одежду на вешалке и картинки на стенах. «Где гражданка Стеблина?» «Хочу вас предупредить, что в ваших интересах отвечать на поставленные вопросы честно». Влас стал оживать. Он уже с подозрением косился то на Геру, то на майора Шпигача и, медленно выпрямившись, повесил пальто на крючок. «Собственно, у меня его паспорта нет», — произнес Влас, стараясь сохранять достоинство и защищаться. «И не я его брал. Я ему говорил, пусть обращается к хозяйке квартиры». «Чего мы с ним церемонимся?» — спросил Гера у Боди. «Давай скрутим руки и отведем в отделение. А Рима поможет быстро определить его в следственный изолятор». В отличие от Боди, Гера не играл и говорил искренне. Назарова, сидящая в «Фольксвагене» под окнами дома, давала ему ощущение превосходства и правоты. В конце концов, чем Гера рисковал, отведя Власа в отделение? Ничем. Он мог зайти туда с открытым забралом и оставить заявление, в котором расписать все в деталях, как зашел к хозяйке квартиры с предложением купить комнату, как оставил ей в залог паспорт и как Влас вместе с Диной начали его шантажировать. «Давай», — согласился Бодя. «Сейчас только в отделение позвоню, чтобы подготовили камеру». Про камеру он, конечно, сказал зря. «Где это видано, чтобы камеру для задержанных готовили загодя?» Впрочем, Влас, услышав про камеру, как-то сразу сник и, заискивающе глядя на Геру, попытался разрешить конфликт мирно. «Послушай», — сказал он, хватая Геру за рукав рубашки, Я у тебя брал паспорт? Ты мне его давал? Ты же мне сам сказал. Звони матери, чтобы выслала. Я все сделал. А зачем ты милицию привел? Сами не разобрались бы, что ли? Врешь ты все, ответил Гера. Не прикидывайся дурачком. Ты нарочно заставил меня по шкафам матери рыскать, чтобы потом твоя сестрица начала мне байки про криминалистов рассказывать. И соседу позвонил, когда я из квартиры вышел. Запугал. Думал, что я поверю. Да у меня половина друзей в уголовном розыске работает. Да что ты мне про сестрицу? Завелся Влас. Никакая она мне не сестрица. Мы с ней вдвоем эту квартиру снимаем. У нее твой паспорт. Хозяйка сразу ей отдала, как та из командировки вернулась. У Дины и спрашивай, а с меня взятки гладкие. Гера понял, что сейчас наговорит лишнего. «Взятки гладкие», — медленно произнес он. «Ошибаешься. Стеблина обвиняется в убийстве Воркуна и Макса. И ты можешь пойти по делу как соучастник». «Что?» — выдохнул Влас. «Она убила Макса?» Он знал Макса, — подумал Гера. «Он шокирован. Выстрелом в грудь из пистолета Макарова», — уточнил Бодя. Это произошло в полукилометре от платформы «Черная речка» в ночь с 20 на 21 июня. «Одевайтесь, гражданин!» В прихожей повисла тишина. «Вот же дрянь!» — с трудом произнес Влас. «Мне теперь все понятно». А она сказала, что это сделали люди Лемешева. «Теперь я все понимаю». Гере хотелось стукнуть его в лоб, чтобы он стал говорить быстрее. «В каком-то банке Макс открыл счет», произнес Влас, глядя на Геру дурными глазами. Чтобы самому не светиться, оформил его на подставное лицо. Туда он перевел все наши деньги. И в число лиц, которые могли пользоваться счетом, Макс вписал только себя. Дина убила его, и я знаю, что теперь будет. Что он бормочет, поморщился Бодя. Какой счет? Я ничего не понял, сказал Гера. Он бредит. Влас, делая медленные движения, словно находился под водой, стал натягивать на себя тренировочные брюки. Затем футболку. Он был готов идти в милицию. Гера подумал о том, что Назарову сегодня в самом деле придется весь день работать на него. Вдруг щелкнул замок во входной двери, и в прихожую зашла Дина. Бодя раскрыл рот и сделал неловкое движение рукой, словно хотел закрыть лицо. Гера мысленно выругался. Влас перестал шнуровать кроссовки и стал медленно выпрямляться. Дина кинула на пол сумку. С удивлением посмотрела на Геру и Бодю и спросила, что здесь происходит? «Сейчас узнаешь, дрянь», — глухим голосом произнес Влас. Его лицо багровело прямо на глазах. Руки невольно сжались в кулаки. Не обратив на него внимания, Дина остановила взгляд на Гере. «Что-нибудь случилось?» – спросила она. «Где мой паспорт?» – спросил Гера, пытаясь взять инициативу в свои руки и поскорее выбраться из квартиры. Как ни странно, но Дина тотчас склонилась над сумкой, раскрыла молнию на боковом кармане и вытащила оттуда паспорт. «Возьми», – сказала она. «Извини, что так получилось. Я нашла его между стопками белья». «Да хватит врать, стерва!» Вдруг крикнул Влас. Казалось, он сейчас ренится с кулаками на девушку. «Мокрушница! Дрянь! Лживая падаль! Этот человек из уголовного розыска, и он пришел за тобой по делу об убийстве Макса!» Гера прикусил язык. Бодя достал из кармана расческу, причесался и подул на нее. Дина с недоумением смотрела то на Бодю, то на Власа. «Кто из уголовного розыска?» – спросила она. И губы ее дрожали, сдерживая усмешку. «Вот этот бродяга из уголовного розыска? Это отмытая дворняжка?» «Ну ладно», – грозным голосом сказал Бодя. «Давай без оскорблений. Мы на эпитеты тоже щедрые. Можем прямо сказать, кто ты такая?» Влас начал нервно дергать головой. Он шумно сопел, плечи его двигались. «Вот же сволочь!» – взволнованно произнес он. «Обманул! Разыграл! Издевался, гадина, на едва...» Издевался гадина над инвалидом. Вот что, вмешался Гера, пытаясь спасти положение. То, что Бодя не из уголовного розыска, принципиально ничего не меняет. Высунь свое рыло из окна и посмотри на Volkswagen, который стоит у подъезда. В нем сидит Рима Назарова. Можешь не сомневаться, что она из уголовного розыска. И часть своих полномочий она отдала нам, добавил Бодя, тоже пытаясь реабилитироваться. Дина усмехнулась и отрицательно покачала головой. Да что ж вы такие все легковерные, ребята, воскликнула она. Назарова преподает историю права в высшей школе милиции. Она преподаватель, гражданский человек и никакого отношения к уголовному розыску не имеет. Это еще надо доказать, неуверенным голосом произнес Бодя. «Не надо ничего доказывать», – махнула рукой Дина и присела на телефонную полку. «Эта дамочка работает почище нас с вами. Она уже неделю гоняется за кейсом, который пропал из машины Лемешева, и обещала мне за него 90 тысяч долларов». «Почему тебе?» – спросил Гера. «Потому что ты работаешь на Лемешева, так?» «О, Господи!» – взмолилась Дина, подкуривая сигарету. «Что вы тут накрутили? Ни на кого я не работаю, и с Назаровой больше никаких дел не имею. У нас, девушка, есть все основания подозревать вас в убийстве Макса», — менторским тоном произнес Бодя. «Наверное, он по инерции все еще пребывал в роли майора-шпигача. «Ладно, закрой рот», — поморщившись. Отмахнулся она от Боди. «А разве у тебя не было причин, чтобы желать его смерти?» – медленно произнес Влас. «Не знаю, на что ты намекаешь?» – быстро ответила Дина, покачивая ногой и делая подряд несколько затяжек. «Мы видели тебя у железнодорожной дороги за несколько минут до убийства», – сказал Гера. «Ну и что? Если вы меня там видели, значит, тоже там были. Следовательно, вполне могли убить Макса. Зачем нам было его убивать?» — пожал плечами Гера. — Я вообще думал, что он сгорел на складе неделю назад. — А мне зачем было его убивать? — в тон спросила Дина. — Я знаю, зачем, — закивал головой Влас, глядя на девушку из-под лобья. — Послушай, великий автогонщик, — раздраженно произнесла Дина, — свои догадки прибереги на тот случай, когда нечем будет развлекать соседей по больничной палате в психиатрической больнице. Лучше расскажи нашим юным следопытам, как ты перегонял ворованные машины из Германии. Мы перегоняли, поправил Влас. Я была пассажиркой, наивной девчонкой, клюнувшей на сомнительную романтику автотуризма. Легко отпарировала Дина. «Змея!» – прошептал Влас. «Я тебя убью!» «Только не надорвись!» Дина зашла в спальню и через минуту вернулась с полным пакетом косметики. Она уложила его в сумку, кинула сверху несколько платьев и закрыла молнию. «Чао, Шумахер! Оставляю тебя в этих апартаментах одного!» Она взглянула на Геру. «Кажется, ты немного взволнован? Или проводишь меня? Если проводишь меня, то узнаешь еще очень много интересного». «Гера, останься!» — сквозь зубы процедил Влас. «Эта стерва тебя обманет, а я тебе расскажу такое». «Он больной и завистливый человек», — перебила Дина. «В автокатастрофе он получил травму черепа и повредил ту часть мозга, которая стимулирует мужество и смелость. Мне очень жаль, но этот человек стал омерзительным трусом». «Заткнись, курица!» — крикнул Влас. «Дальше, дальше!» — подзадоривала Дина. «Ты даже ударить меня боишься. Ты всего боишься. Если тебя слегка припереть к стене, ты станешь плакать, дрыгать ножками и сознаваться во всех своих грехах. Идем со мной, Гера». Влас схватил Геру за руку и потянул к себе. «Гера, останься!»

«Зачем тебе нужен был кейс Лемешева?» – спросил Гера. Прежде чем развернуться, Назарова скрестила руки, а потом взялась за руль. Центробежная сила откинула Геру на обшитую велюром дверь. «Я очень любопытная», – ответила она. «Я обожаю совать нос в чужие дела. И в самом деле можешь заплатить за него 90 тысяч долларов?» Назарова сделала еще один крутой вираж. На этот раз Геру кинула на ее левое плечо. Он ткнулся ей в ухо носом и почувствовал горький запах духов. «Не столько за кейс, — поправил Назарова, — а сколько за договора, — не удержался от подсказки Гера. Назарова не изменилась в лице, лишь заметно побелели кончики ее пальцев, сжимающих руль. Гера не сводил глаз со стрелки спидометра. Она бежала вверх по цифрам, как божья коровка по травинке. Все три полосы перед светофором на километр были забиты машинами, но Назарова, не притормаживая, вырулила на встречную полосу. «Ну как?» – спросила она, когда «Фольксваген» снарядом проскочил перекресток. «Что как? Ты хочешь иметь 90 тысяч долларов?» «А кто ж откажется от таких денег?» – жизнерадостно отозвался с заднего сиденья Бодя, напоминая о своих правах на долю. «А ты скажи, зачем тебе эти договора?» «Мы опять торгуемся?» «Я не уверен, что проживу долго». «Правильно. Никогда нельзя быть уверенным в том, что жизнь каждого из нас гарантирована». Машина свернула в переулок, проехала мимо стройки, мимо магазина оргтехники и остановилась напротив капитал-банка. Было без 9:05. Банк еще не открылся. Назарова затянула ручник, заглушила мотор и повернулась лицом к Гере. «Милый ты мой!» — сказала она с улыбкой и, послюнявив кончик пальца, вытерла пятнышко грязи с его лба. «Золотой ты мой! Бриллиантовый!» «Что-то ты, Гера, сегодня пользуешься особой популярностью», — попытался пошутить Бодя. Ему было жутко. Он спросил разрешения и начал курить свои зловонные сигареты. Назарова, не оборачиваясь, через плечо подала ему кортье. «Пора воспитывать в себе хороший вкус», — сказала она. «Курить дорогие сигареты, пить дорогие напитки, одеваться в бутиках, любить очаровательных женщин». «Да кто ж против?» — опять оживился Бодя. «Твой друг, по-моему, против». Гера таращился через тонированное стекло на двери банка. Назарова играла с пальцами его коротким чубом. «Ну?» — ласково спросила она. «Кого мы должны здесь увидеть? Какой сюрприз ты мне подготовил?» Гера судорожно сглотнул и покосился на запор дверного замка. Он управлялся централизованно с панели на двери Назаровой. «Двое воришек», — произнес он, снова уставившись на двери банка. «Сейчас зайдут внутрь и откроют сейф Лемешева». Назарова сжала его чуб с такой силой, что у Геры на глазах выступили слезы. «Что в сейфе?» – отрывисто спросила она. «Пусто». Бодя кинулся на защиту волосяного покрова друга. Гера оттолкнул руку Назаровой и провел по волосам ладонью. «Еще раз», – произнес он, не в силах подавить в себе вспышку злости, – «еще раз ты так сделаешь и будешь искать договора Лемешева до глубокой старости. Тем более, что тебе до нее осталось не так много». Он думал, что Назарова даст ему пощечину, но женщина вдруг заразительно рассмеялась, широко раскрыв рот, полный ослепительно белых зубов. «Какой забавный!» – нараспев сказала она. «А тебе, оказывается, нравятся женщины, которым недалеко до старости. Как это называется? Геронтодофилия?» «Не пойму, о чем вы толкуете?» – примирительным тоном сказал Бодя, стараясь замять конфликт. Он побаивался Назарову и хотел воспитать в себе хороший вкус. «Вот они!» – прошептал Гера, ткнул пальцем в лобовое стекло. Бритоголовые даже не попытались изменить свою внешность. Сверкая лысинами и сунув руки в карманы черных курток, они быстро спускались по улице вдоль ряда припаркованных машин. Секьюрити посторонился, пропуская их к дверям банка, и провожал взглядом до тех пор, пока бритоголовые не исчезли внутри. Назарова откинулась на спинку сиденья и, глядя в потолок, спросила. «Ты взял кейс из машины Лемешева?» «Нет», — ответил Гера, — «это сделал Варкун. Кейс случайно оказался у меня». «Я так и думала», — ответила Назарова. «Что думала? Что это сделал Варкун или что кейс оказался у меня случайно?» «Помолчи». Какой-то неумеха парковал у дверей банка массивный джип Чероки. Он подавал машину задом, стараясь вместить ее между белым Лексусом и десяткой цвета лагуна. Водитель поздно выворачивал руль, и джип по дуге подкатывал к бамперу Лексуса. Затем машина снова скатывалась на несколько метров вниз и опять начинала пятиться и сворачивать на парковку. Джип был грязным, забрызганным жидкой глиной так, что невозможно было прочитать номера. «Зачем ты им отдал ключ?» – спросил Назарова. «Они требовали с меня 10 000 рублей», — ответил Гера. «Тогда я предложил им кейс, и они согласились. Не боишься, что они намылят себе шею?» «Нет, не боюсь. Перед тем, как отдать им кейс, я позвонил Лемешеву, представился одним из лысых и потребовал за кейс выкуп. Когда Лемешев во всем разберется и отпустит их, мы с Боди будем очень далеко». Назарова мельком глянула на Геру. В ее глазах светился неподдельный интерес. «Какой ты, однако, остроумный!» Чироки пошел на пятую попытку припарковаться, медленно пятясь задком вверх по улице. Как раз в это время из дверей банка вышли бритоголовые. Выражение на их лицах было таким, словно их только что обокрали подростки. Усколобы крутил яйцевидной головой и, как барабанщик, попеременно двигал согнутыми в локтях руками. Чебурашка, выставив голову вперед, рассекал ею воздух, словно каменное ядро времен средневековых войн. И вдруг из джипа выскочило 4 крепких парней в спортивных костюмах. Молниеносно окружили бритоголовых, заломили им руки и столь же быстро затолкали в джип. Двери захлопнулись уже тогда, когда машина рванула с места. Через несколько секунд она исчезла в конце улицы. Не успели Гера с Боди высказать свой восторг относительно профессионализма людей Лемешева, как из плотного строя припаркованных машин выехала пронзительно-красная Audi и медленно покатилась вниз, навстречу Фольксвагену. «Лемешев!» — в один голос крикнули Гера с Боди. Водитель, скрытый за тонированными стеклами, почему-то притормозил за несколько метров до Фольксвагена, хотя не мог видеть тех, кто сидел в салоне за непроницаемыми стеклами. Машина постояла секунду или две и моргнула холодным светом галогеновых фар. Назарова тотчас ответила, коснувшись пальцем рычажка управления светом. Audi, взяв резкий старт, проскочила мимо и свернула в ближайший переулок. Вытянув лицо, Гера посмотрел на Назарову. Ее лицо ликовало. Женщина чиркнула зажигалкой и долго, с наслаждением, прикуривала от изящного оранжевого пламени. «Ты разве его знаешь?» – спросил Гера. «Знаю», – ответила Назарова, опуская стекло и выдувая дым в мир. «Это мой муж».